Или это тайная группа специального назначения, подготовленная к подобному? Толоконников кивнул, соглашаясь. Я склоняюсь к последнему. Ивашутин внимательно посмотрел на своего заместителя и руководителя всей операции «Оракул». Почему вы так считаете? После озвученного на Политбюро скандала со слежкой контора стала действовать намного осторожней, но наблюдение за нами и объектом не было полностью снято. По нашим контактам удалось выяснить, что действует некая непонятная структура. Официально управление КГБ в слежке и ведению интересующих их объектов не задействованы. Обвинить их ни в чем не получится, пока мы не выйдем на то спецподразделение, что и занимается всем, подытожил сообщение Супрун. Лев Леонидович, имеете что-то сказать? Петр Иванович, если эти чертяки не полные отморозки, то наверняка потекут после встречи с кем-нибудь из верхнего эшелона. Кириленко или Косыгин смогут подъехать к нам на объект. Обоснуй, пожалуйста. Ивашутин никак не отобразил свое состояние на лице, но его карандаш очертил характерную загогулину, указывающую на явное волнение. Одно дело просто исполнять приказ, совсем другое – идти против правительства и партии. Никакой советский офицер не станет покрывать откровенное предательство, если он не оборотень. Супрун повернулся к майору. Точное замечание. Но если это так, то мы ведь можем начать применять иные методы, и все равно добудем информацию. Нам только Вервольфа в своих рядах не хватало. Генерал-лейтенант Ткаченко, управляющий 5-м управлением, не смог сдержаться. Все руководители, сидящие за широким столом, переглянулись. Ситуация складывалась аховая, и будущее мрачно, и в настоящем появились непонятные тайны. Майор Стопоров, зайдете ко мне через час и получите приказ. Пока свободны, остаются только руководители управлениями. Когда остались лишь озвученные лица, Ивашутин продолжил. Я сейчас еду в генштаб, и мне нужны ваши соображения по самой ситуации, и как из нее выкарабкиваться с меньшими потерями. Генералы переглянулись. Это было прямо высказанное требование полной лояльности, а значит, приходилось выбирать, на чьей ты стороне. Хотя для них вопрос давно решен, иначе бы здесь не служили. Разведка – самое корпоративное учреждение во всей армии. Случайно сюда не попадают и просто так не остаются. Мы готовы выполнить любой приказ, ответил за всех Толоконников. Это будет, Лев Сергеевич, не мой приказ, а приказ партии и правительства. Но выполнять мы его будем неукоснительно, невзирая ни на что. В кабинете воцарилось молчание. Опытные разведчики чутко уловили скорый запах крови. Если их родину в будущем предали и продали, то враги уже внутри страны и работают не ее разрушение, и такое без ответа оставлять нельзя. Лев Сергеевич, усильте охрану объекта «Оракул». Ты чего усмехаешься? Да этот самый объект после попытки проникновения попытался учить нас уму, разуму. И как? Повернулся к коллеге Супрун. Каком? Мои ребята сначала его вежливо послали, а потом задумались. Отчасти наш будущий прошлый солдат оказался прав. У него же был настоящий боевой опыт, и он вдобавок нашел у себя на компьютере весьма любопытные файлы по тактике специальных подразделений мира грядущего. Очень нахваливал Моссад, скаутов Родезии, британскую САС. Не в далеком будущем нас ждет большая волна терроризма. Удивил, она уже идет. Ткаченко покачнулся в кресле. Взрывы в прошлом году в Германии, которые устроила РАФ, и палестинцы не так далеко ушли. Толоконников, выслушав начальника 5-го управления, неспешно выложил. Они все есть в списке, что составил нам объект. Самые громкие террористические акты, в том числе и в Советском Союзе. Сейчас он составляет список серийных убийц, но это уже дело МВД. У него есть такая информация, и он ее утаивал. Толоконников поднял предостерегающую руку. Константин Никитович, ничего он не утаивает. Просто объем информации так велик, что не все можно найти и опубликовать быстро. А здесь, вообще, все намного интересней. На диске памяти ЭВМ оказался записан художественный фильм-комплекс Бадера Майнхоф, как раз про террористов из РАФ. Художественный, но по известным к тому времени материалам. Семен пояснил, что информация даже в его будущем была все еще засекречена. Западные спецслужбы и государства, как я понял, не торопится снимать грифы секретности даже с давно минувших дел. Ивашутин тут же спросил, чего ожидать от немцев. Толоконников бросил выразительный взгляд на своего начальника. Тот тут же отреагировал. Не мни, говори. Решать все равно нам. ГДР будет до конца с нами. Западная Германия с попустительства тогдашней советской верхушки фактически захватит восточные немецкие земли. Никаких протоколов, ни решений по европейской безопасности подписано не будет. Лишь ускоренный вывод нашей группы войск запросто так. Оракул во многом прав, ругая нас. Даже сейчас мы редко проводим совместные операции со спецслужбами стран Варшавского договора. Это уже знак, который мы упустили. А вот с немцами у нас, наоборот, достаточно тесное сотрудничество. Ты к чему это клонишь, Лев Сергеевич? Константин Никитович не даст соврать, ради нас немцы пойдут на многое, и лишних вопросов задавать не будут. Генерал Супрун подался вперед. Мы готовимся к острой акции, и Вашутин проговорил сквозь зубы. Готовиться, товарищи офицеры, надо ко всему. Но вашу мысль я, Лев Сергеевич, уловил. Генералы в этот раз не переглядывались. И так понятно, что одно дело стрелять во врага, другое в советских людей, пусть и оказавшихся на иной стороне. Волкодавы выполнят приказ в любом случае, но как они потом будут смотреть в глаза товарищам? Ведь по обе стороны советские офицеры, и они все исполняют свой долг, как его понимают. Обстоятельства просто так сложились. На что конкретно мы можем рассчитывать? Толоконников открыл папку, достал несколько фотографий и отправил их по столу Ивашутину. Это кадры с учений так называемой спецслужбы «Реферат-9», подразделения спецназа Народной полиции ГДР. Почему именно их? Ответить вызвался Ткаченко. В конце 50-х до 63-го года он служил в ГСВГ начальником разведывательного управления. Это была моя идея. Нам нужно подразделение, умеющее штурмовать в условиях города. Лучшим в НА является парашютно-десантный батальон «Виллизангер». Поначалу была мысль использовать их, но это армейцы, они заточены под другие задачи, диверсии и разведка, а нам нужны штурмовики, уже обладающие специальными навыками боя в тесных городских условиях, ведь, возможно, времени на подготовку у нас вовсе не будет. Правильно мыслите, Константин Никитович, но ведь насколько помню, это подразделение создано под эгидой Штази, пока реферат-9 под крылом криминальной полиции, у меня остались там связи, и мы можем выдернуть парней сюда в любой момент. Ивашутин кивнул. Действуйте, составьте список людей и необходимого оружия. Перебросим их нашими бортами сначала на базу бригады спецназа под предлогом учений, а затем переправим в Подмосковье. А что такое в руках у них? Польский пистолет-пулемет ПМ-63 РАК под макаровский патрон. За малые габариты, вес и высокую точность стрельбы наряду с чешским пистолетом-пулеметом «Скорпион» пользуется большой популярностью у террористов, добавил Супрун. «Очень удобная вещь для боя в тесных условиях», задумчиво резюмировал начальник ГРУ. «Значит, они лучше для этого подготовлены. Отберите тогда и наших волкодавов для совместных тренировок. Политический аспект с немцами я решу». Вот сейчас генералы деловито переглянулись. «Начинаем после отмашки от Политбюро». Только так, или уходим на вторую фазу. Никому не нужно было объяснять, что та означала переход на секретные и частично подпольные методы работы. Не мытьем, так катаньем заставить политическую систему измениться и спасти страну. Тогда не буду вас задерживать, товарищи офицеры. Приказы получите позже. Задание вы знаете, как и ответственность. Вижу, что волнуетесь. У меня и у самого поджилки трясутся. В кабинете раздались осторожные смешки, и в самом деле, нервы у всех за последние дни расшатались. «Все свободные пришлите ко мне майора Стопорова». Глава 27. Москва, аэродром Внуково. 26 июля 1973 года. Обновленцы добирались до Крыма все вместе на правительственном самолете, встретившись во Внукове. Не было торжественных проводов, лишних глаз и ушей. Рабочая поездка, прикрытая легендой новой экономической реформы. Именно так она и была записана официально у всех в рабочих календарях. Нечего лететь поодиночке или обычными рейсами, играя в демократию. Да и о безопасности стоило подумать. Все властители своим звериным чутьем ощущали увеличивающееся в обществе с каждым часом напряжение. Так что не стоило его зазря увеличивать. По Москве и так поползли странные слухи. А секретариат ЦК КПСС и вовсе сидел на измене. Так невероятно точно выразился обычно культурный в словах Косыгин. Худощавый, хмурый, с правильной речью выходец из Ленинграда, он в Москве самой манерой поведения контрастировал с тучными, жизнерадостными брежневскими земляками, изъяснявшимися на восточно-украинском суржике и застегнутыми на все пуговицы выдвиженцами из провинции. Внешняя пристойность, Чувство номенклатурной меры было присуще многим землякам Притцевмина. Начальство в Ленинграде было битое. При Сталине расстреляли 3 генерации местной номенклатуры с чадами и домочадцами. Так что ленинградский бомонд рождался с вбитым в подсознание императивом. Надо сразу же сливаться с местностью. Но все равно Косыгин не устоял и сейчас сидит в самолете в ожидании взлета в среде настоящих заговорщиков. Ну, так и обстоятельства непростые. Знать, что все над чем ты долгие десятилетия работал, пошло прахом. Ради такого стоит отбросить устоявшиеся привычки и рискнуть головой. Военные полетели своим бортом и с охраной. Они без конца носились с секретностью, но имели на это полное право. Огромное силовое ведомство затаилось где-то неподалеку и чего-то выжидало. Так что сидевшие в самолете были несказанно рады осознанию того факта, что армия и МВД с ними. И было странно, что со стороны КГБ еще никто не вышел на контакт. А ведь усилия навести мосты не раз предпринимались на самых высоких уровнях. И это откровенно пугало. Не хватало еще кровопролития в столице социалистического государства. Косыгин после взлета продолжал усиленно размышлять. Слишком много информации в последние недели свалилось на его мозговой центр. Да, они с Мазуровым собрали толковых и еще не зашоренных молодых людей, которых можно было обозвать емким словом технократы, и загрузили их работой по осмыслению неудачи Советского Союза в том еще не появившемся будущем. Надо срочно найти выход из создавшегося положения, не громя экономику и общество, как случилось там, впоследствии. Хотя Косыгин не верил, что через 10 лет в экономике будет так плохо, но не было тому никаких объективных предпосылок. Вот субъективных можно найти сколько угодно. Перестройка, политическая диверсия, а не что иное. Сам Притцевмин не готов был признать, что социализм исчерпал себя и стал неэффективен. Если бы это было так, то противоборствующая сторона не вкладывала огромные деньги в борьбу с нами, советскими. А ведь буржуи до усрачки боятся мощного конкурента. Найти баланс между социальной защищенностью населения и экономически обоснованным принуждением невероятно трудно. Но придется это сделать, иначе все бессмысленно. Сколько бы ни говорили об обратном дундуке типа Суслова, идею мозгового центра при правительстве подкинул Попаданец, и Косыгин после ее озвучивания только покачал головой. Настолько это было чуждо, но умно одновременно. Премьер еще при первой личной встрече заметил необычность поведения человека из будущего. Было в нем нечто такое. Точнее будет обозвать эту особенность термином «внутренняя свобода». Абсолютно не признает никаких авторитетов. И он в своем праве. Чем они все прославились? Завели страну не туда? Алексей Николаевич усмехнулся, вспомнив их первую встречу. Как жестоко обломались тогда резкие и властные Мазуров с Кириленко. А ведь их предупреждали. Ну не тот это человек, которого можно вот так запросто построить. Он даже к генералам не питает ни малейшего пиетета. Нет у него раболепия перед должностью. К тому же Семен оказался земляком, отчего их с Косыгиным отношения сразу стали более теплыми. Алексей Николаевич любознательно поинтересовался, как живет город Петра в будущем. Не все там оказалось таким страшным, как представлялось поначалу. Кое-чему, особенно реставрации центра и обустройству многих его местечек, можно даже поучиться у потомков. И в самом деле, это же целый клондайк в плане международного туризма. И хороший, а главное, постоянный источник валютных поступлений. Вот насчет заработка этой самой свободно конвертируемой валюты, так необходимой СССР для второй НТР индустриализации, получилось весьма интересно. Ракитин к их приезду подготовил целую выборку различных предложений. От игры на западных биржах с учетом имеющегося у них инсайда, до котировок нефти после близкой арабо-израильской войны. Оказались в его портфеле и вовсе экзотические предложения. Союз с южноафриканцами и монополизация золотого и алмазного рынков. На этом можно было по-настоящему озолотиться. Но здесь еще стоило посоветоваться с Громыко, который пока никак не обозначил своего отношения к потрясающей новости из будущего. А его по просьбе Брежнева тут же уведомили, что было странно. Хотя Косыгин к тому же заметил, что военные к предложениям человека из будущего относятся весьма положительно. Он успел их заразить буржуазным практицизмом, или это некий корпоративный пакт, ведь Попаданец воевал и, значит, настоящий солдат для армейских. Чересчур вольнолюбивые взгляды человека из будущего натолкнулись на консервативное мышление старых партийцев. Мазуров и Кириленко поначалу приняли в штыки идею Ракитина отдать руководящие посты в правительстве и ведомствах так называемым технократам. Секретарь ЦК пафосно произнес короткий спич о безыдейности людей из будущего, после чего к веселью предсовмина получил от Ракитина откровенный отлуп. Там нашлось место и двуличию партократов, их безграмотности и самому превратному пониманию идей коммунизма. В идеологическом споре с попаданцем коммунисты с треском проиграли. У вас нет в наличии идейных управленцев, кто бы за совесть, а не за номенклатуровские ништяки работали. И вы это отлично знаете. Но без идеологии страну можно завести не туда. Она уже не там, уважаемый секретарь ЦК. Что вы имеете в виду? Тут же очнулся от раздумий Косыгин. Ему было интересно общаться с образованным человеком. Ракитин пододвинул к себе чашку с крепким кофе. Разговор с гостями шел с утра, а ночью они отрабатывали очередную тревогу. Учения на объекта после нападения стали регулярными. Скажите мне, властители второй сверхдержавы мира, что мы строим? Как что? Коммунизм. Поэтому и партия так называется. Что такое коммунизм? Вот только не надо лозунгов. Кто-нибудь за последние десятилетия смог точно сформулировать, что это такое с научной точки зрения? Я тут попросил принести учебник по так называемому научному коммунизму. Какой придурок вообще это писал? Для того у нас есть целые институты, пафосно проговорил Кириленко, явно не услышав про придурков. Да бросьте, кто-нибудь из партийной верхушки хоть раз использовали их наработки? Леонид Ильич, например, выступая на съездах или пленумах, кто ему пишет речи? Помощники. Ну-ну, главе первого в мире социалистического государства. Приехавшие стыдливо прятали глаза, то-то и оно. Уши сворачиваются в трубочки от ваших плакатных речей. Неудивительно, что народу фиолетово на все коммунистические лозунги. Потому что говорите вы одно, а на деле вытворяете совсем другое. Большевики ведь на митингах разговаривали с народом о конкретном, животрепещущем. Они умели в ораторов, а отличие от нынешних вождей, фабрики рабочим, земля крестьянам, каждой бабе по мужику. Вы бы, молодой человек, следили за словами, помрачнел Мазуров. Во-первых, давно не молодой. Во-вторых, я знаю, куда это привело и чем закончилось. Херово закончилось, скажу вам, товарищи коммунисты, и во многом по вашей вине. Так что слушайте, что думают о вас потомки. Вы все с копом, и партия, и правительство ведете страну без руля непонятно куда. На съездах говорится много красивых слов, но их решения не выполняются на местах. Так ведь, Алексей Николаевич, положа руку на сердце, честно ответьте. Вы правы, вздохнул Косыгин. Цифры успехов дутые. Промышленники и партийные руководители на местах зачастую думают больше о собственных премиях и наградах. Система выстроена не на эффективность, а на лучший доклад наверх. По ним и оценивают, и награждают. Самое плохое, что после верстаю планы, и планы неверные, которые потом снова не выполняются. Невероятно точно, браво! Шутливо захлопал в ладони Семен, а партийные насупились. Они-то хорошо себе представляли, что творится снизу, и как это знание умещалось вместе с их красивыми словами на пленумах. Вот так и вышло, что понятие коммунизма отдали на откуп писателям-фантастам. Кто-то из них нарисовал будущее общество в виде красивой обертки для конфеты. Так сделали многие, опошли в само понятие. Другие на его фоне нарисовали приключенческие истории и душещипательные разговоры о вечном. Этим в частности прославились Стругацкие. Мало кто пошел вглубь, разве что Иван Ефремов. Не читали его? Слышал, но не читал. Некогда, ответил хмуро Мазуров. Ему внезапно стал интересен этот разговор, потому что шел он совсем иначе, как они привыкли. Зря, крайне рекомендую. Ефремов больше не писатель, пишет откровенно тяжело, а философ. Именно философского наполнения нашему будущему обществу и не хватает. Западная мысль идет своим путем, им претит советский тоталитаризм. Так что надо развивать собственную научную мысль. Особенно советую вам прочесть ефремовский «Час быка». Он вышел недавно и пока не запрещен. Кстати, инициировал запрет именно Андропов. И хорошенько так прочитать, с карандашом в руках. Учтем, Кириленко всколыхнулся. Но почему технократы? Разве они могут знать, куда вести общество? Ракитин сделал глоток кофе и продолжил. У Косыгина сложилось такое мнение, что он ведет лекцию. Ах да, питерец же у нас преподаватель. Да очень просто. Только так можно убрать из управленцев случайно затесавшихся туда людей. К сожалению, Созданная в СССР номенклатурная структура крайне архаична и неэффективна. Говорите, да не заговаривайтесь. Там проверенные люди. В том-то и дело, что проверенные. А образование у них есть, и какое? Опыт управленческой работы. И самое хреновое во всем этом, что и убрать их просто так нельзя. Они креатура партийных структур. По-вашему, получается так, что и партийный аппарат не дорабатывает. Ракитин повернулся к Мазурову. Ну вот вы и сами все видите. Но в то же время боитесь признаться себе. Вот эта косность все в итоге и погубила. Боязнь новаторского, как бы чего ни вышло, пронизала партию снизу доверху. Не давала руководству объективной информации, давила на корню инициативы, жила сама в себе. В итоге пожрала, как саранча, страну и народ. Кириленко нервно мял подбородок, о чем-то размышляя. Мазуров уставился в окно, а Косыгин веселыми глазами рассматривал обоих аппаратчиков. Причесали их знатно. «Семен Степанович, как я понял, ваша идея с технократами придумана, чтобы обойти уже имеющуюся управленческую структуру. Это будут образованные и подкованные исполнители. Вы правильно поняли, Алексей Николаевич. Они не будут зависеть от партийных установок. Мера их эффективности лишь одна, дело должно двигаться, проблемы решаться. Но как же? Партия пусть занимается чисто идеологией и воспитанием масс. Практика управления вся и всем порочна и порождает параллельные структуры. А это уже жирный минус с эффективности. Тоньше надо действовать, товарищи, тоньше. Я предвижу ваши вопросы. А как тогда контролировать новый управленческий аппарат? Вот здесь, соглашусь, надо крепко подумать. В Китае же смогли, а народу там побольше нашего. Партия должна стать меньше и гибче. Кириленко не выдержал. Наша сила в партии, в ее многочисленности. А толку от этого, где были все эти миллионы коммунистов в 91-м? К сожалению, надо признать, что коммунистическая идеология с треском проиграла. Заметьте, уже проиграла. Коррупция в национальных республиканских органах не с потолка взялась, как и очковтирательство в промышленности. А ведь везде сидят выбранные вами коммунисты. Партийный билет элементарно превратился в пропуск для карьерного роста и стал своеобразной индульгенцией от наказания. Так вот, пока вы не воссоздали партию заново, нам все равно нужно идти вперед. Так отдайте дело управления грамотным технократам. Озвучьте им четкие цели на ближайшие. Не нужно ничего кричать в лозунгах. Например, подался вперед Косыгин. Он уже догадался, что попаданец озвучивает не собственные идеи, а некую квинтэссенцию размышления из будущего. Ведь, по его словам, не все там смирились с падением Союза, и в обществе будущего десятилетия не утихал жаркие дискуссии. А таким опытом пренебрегать точно не стоило. Цели? Постиндустриальный мир с передовыми технологиями, экономная трата энергии, уменьшение зависимости от природных ресурсов, прекращение продажи сырья, а только продуктов его глубокой переработки, передовая химия, станкостроение, широкое распространение робототехники. Да ради такого недалекого будущего молодежь будет подметки рвать, и для его претворения нам потребуются высокообразованные кадры. Вы совершенно правы, Алексей Николаевич. Это здорово подстегнет тягу к знаниям и получению образования, особенно технического. Обычный рабочий уже должен иметь не менее среднеспециального курса наук. Да где ж мы столько техникумов возьмем? Не выдержал Мазуров. Решайте, что вас на самом деле нужно. Умная молодежь или алкогольное зависимое болото? Вы же в лозунгах постоянно такое провозглашаете. Мазуров тогда серьезно задумался и до конца встречи задавал лишь наводящие вопросы. Кириленко сидел весь красный, постоянно вытирал лоб носовым платком, но огрызаться перестал, а больше слушал. Зато Косыгин крепко сцепился языком с молодым парнем, выжимая из него новости о вероятном будущем. Идея с постиндустриальным обществом пришлась ему по душе. Глава 28. Украинская ССР. Крым. Резиденция генерального секретаря Глициния. 26 июля 1973 года. Вот реальный лозунг для нашей молодого поколения. То, что рисуют в советских журналах типа «Техника молодежи», «Космос», «Ракеты», «Роботы», «Передовые технологии». В России, извините, в Советском Союзе существует огромный потенциал, можно так сказать, ресурс, человеческий. У нас невероятно умные и изобретательные люди. Меня всегда поражало, как бездарно его использовали власти. У нас в будущем еще хуже, махнул Ракитин в сторону дернувшегося Кириленко. Олигархам people требуется лишь, как наемная бесправная сила. Некогда лучшее в мире образование безжалостно уничтожается. Правда, они так перестарались, что уже не могут найти себе грамотные рабочие кадры. Внезапно оказалось, что их также готовить требуется. Не понимаю, как можно так безыдейно относиться к будущему, что вы вложите в головы молодых людей. Не надо, уважаемый, путать ваши кривые лозунги с реальными делами. Предложите из их убогого городишки создать Кремниевую долину и сами удивитесь появившемуся энтузиазму. Это еще что такое? Косыгин, уже знакомый с материалами, ответил. Американцы построили в Калифорнии целую агломерацию, наполненную высокотехнологичными предприятиями. Там к тому же много университетов и научных институтов. А здесь построим мы целый город мечты. Наукоград и не один. Это будет поселение нового типа, созданное с нуля, то есть самое лучшее в современной архитектуре и коммунальном хозяйстве. Вы видели фотографии скандинавских зданий из будущего? Утилитарно и необычно. Плюс практичная шведская мебель. Поначалу можно предложить скандинавам создать совместные предприятия, а затем выкупить часть идей или начать плодить свои. Вот посмотрите. Властители СССР дружно уставились в экран портативной ВМ. Настолько на нем было четкое и ясное изображение. И насколько было обидно, что все это великолепие собрано в Китае. Алексей Николаевич, подлетаем к Симферополю. Легонько стукнул по плечу задумавшегося Косыгина Соломенцев. Тот посмотрел в окно и поднял кресло. «Не боишься, что обратно под конвоем поедем?» Предсовмин бросил взгляд на коллегу из Совмина РСФСР. «Не того нам нынче бояться надо, Михаил Сергеевич. Не того. Лето, жара, Крым. Если и есть рай на земле, то он на южном берегу Крыма». Брежнев любил отдыхать и умел. В его морской резиденции имелся пляж, бассейн и катер. Вот на его борту в Черном море и состоялось поистине историческое совещание. Поначалу Хмурый Ильич разлил всем по бокалу легкого крымского вина, сопровождая действо словами: «Мы же все-таки на отдыхе, товарищи». Товарищи неспешно дегустировали массандру и раздумывали, с чего начать. Скорость катер сбавил, и стало возможно говорить без лишнего шума. Зачинщиком опять был Кириленко. Потенциальный пост генерального секретаря придавал ему сил. Хотя делал он это не ради власти, а чтобы остаться в истории одним из тех, кто спас Союз от гибели. «Всеми нами двигает честолюбие», – достаточно честно выразился он перед посадкой во Внукове. «Так дело не пойдет, товарищи, это же фактически ультиматум». Брежнев грозно сдвинул брови, хмуро оглядывая гостей. Нет, не таким он себе представлял долгожданный отдых в Крыму. И военные туда же подсиживают старого друга Гречка. Но внутренне генеральный сам себе уже признался, что ведет обычный торг. Он внимательно изучил собственное будущее, и оно ему жутко не понравилось. Что еще за медсестра с уколами, кто ее ему подослал? И нет у него пока никакой зависимости от препаратов. Враки все это. Ну, были проблемы, но не такие же, сколько лжи в будущем о нем выложили. Но именно та развалина, которую представлял собой поздний Брежнев, и стала предметом волны анекдотов внутри страны. А за рубежом бесповоротно поняли, что с СССР надо покончить. И такое положение дел здорово уязвляло самолюбивого генсека. Считай, вся его предыдущая работа коту под хвост. А тебе судят не по успехам 8,9 пятилетки, а по бормотанию в микрофон в последние годы жизни. Наверное, и в самом деле надо на покой, пока ты на взлете. Пойми, дорогой Леонид Ильич, мы же тебя не выпроваживаем как Никиту. Специально на съезде создадим пост почетного председателя партии и утвердим это в уставе. А предварительно работу с товарищами проведем. Хватит с нас постоянных метаний и смены курса. Партия должна идти прямо и целеустремленно. Отодвигайте, значит, ставим выше. У председателя будет право вето на решение генерального секретаря, если его поддержит большая часть политбюро. Брежнев покачал головой, осознав, что это прелюдия для дальнейшего торга. Это дело, решение надо принимать коллективно. Вот и мы о том. Правильно, товарищи, генсек посмотрел на остальных и особенно выделил взглядом партизана Мазурова. Вот кто воду мутит, Кириленко один бы не посмел. Затем обратился к Косыгину, которого безмерно уважал. А ты что, Алексей Николаевич, скажешь? Предсовмина еще больше насупился, говорил медленно, роняя слова постепенно. Уходить надо вовремя, Леонид Ильич, на взлете, а не хромой уткой. А мы об этом постоянно забываем. Думаем, что незаменимых нет. И ты, Абрут, попытался грустно пошутить генсек. Я и сам, грешным делом, подумываю об уходе. Вот найду замену и останусь при правительстве советником. Тебе ведь примерную должность предлагают. Советы от мудрого человека никогда и никому не помешают. Вот здесь Брежнев крепко задумался. В свете полученной от попаданца информации одна из причин обвала Союза – это засилье старых и уже некомпетентных кадров. Видимо, и в самом деле пора на покой. На кону поставлено слишком много. Само существование державы. Генеральный секретарь потребовал еще вина, самолично обошел всех, наливая каждому четко и ровно. Рука у него до сих пор ни разу не дрогнула даже на охоте. «Ну что, товарищи, выпьем за проводы дорогого Леонида Ильича». Сказано это было с улыбкой. Все дружно тут же защерились в ответ. «Медаль какую-нибудь дадите напоследок». К 73-му году у Брежнева, кроме боевых наград, были два героя социалистического труда, полученного в 1961 году, и героя Советского Союза, выданного в 1966 году. «Это как товарищи решат», — коротко ответил приосанившийся Кириленко. Брежнев тут же его срезал. «На мое место метишь, Андрей Павлович, не слишком торопишься?» Секретарь ЦК побледнел. Особенно это стало заметно на фоне успевшего загореть генсека. «Оставим на усмотрение съезда. Пора заканчивать с прошлой кулуарностью. Ни к чему хорошему это не приводит». Брежнев опешил. «Смелый ход, не ожидал». «Так и в самом деле, Ильич, пора заканчивать со всем этим дерьмом. Я там такого начитался. Расскажешь, тебе не понравится. Я тебе не девица кисейная. Ладно, вечером поговорим». Брежнев снова стал генсеком и действовал по-партийному. «Мое решение озвучим на ближайшем собрании Политбюро. Нам надо подготовить товарищей. Гришина я возьму на себя. С Кулаковым также найдем общий язык». Тут же вклинился Кириленко. Затем повернулся к Соломенцеву. «Сможешь поговорить с Подгорным?» «Да, может, и с Пильше успею». Брежнев скривился. Понабрали в Политбюро стариков-мудаков. Затем внезапно поймал себя на мысли, что уже начинает думать по-иному. С учетом послезнания. «Может, тогда рано уходить?» «Ладно, есть еще время для решения. Съезд же не завтра, я вызову в Крым Кунаева, а позже товарищей из Закавказья. С Устиновым также быстро общий язык найду. За ним армия стоит», — вмешался деловитый Мазуров. «Тогда круг посвященных здорово расширится». «Ну а как ты думал? Секретари ЦК и Политбюро должны быть в курсе событий. Кстати, что у нас Андропов?» «Так и молчит». Генсек уставился на молчавшего до сей пор Ивашутина. Агаркова он подчеркнуто игнорировал, считал, что тот сделал неправильно, приехав, не посоветовавшись с непосредственным руководством. Начальник ГРУ принял деловую позу докладчика. «Об этом я хотел поговорить с вами, товарищи. У меня появились новые и весьма неожиданные факты. Прошу присесть, товарищи». Уговаривать никого не пришлось. Легкий бриз бил всем в лицо, солнце ярко светило, согревая замерзшие души. Думать о плохом не хотелось, но приходилось. «Мы постарались выйти на товарища Андропова. Его молчание слишком затянулось. Ответа мы пока не получили, но зато нашли интересные факты о прослушке и слежке за членами Политбюро. Есть доказательства, в здании мы сможем показать вам весьма занимательный фильм. Я его привез с собой. Похоже, что внутри КГБ было создано секретное управление для политического сыска». Брежнев насупился. «Эта гнида ювелир слишком много себе позволил. Давал же себе зарок не пускать евреев к кормушке. На всех, видать, проклятый бобист собирал компромат. Мы обязательно вынесем это на собрание Политбюро и попросим ответить на вопросы». В среде обновленцев пробежала тень одобрения. «За такое нарушение так накажут, что мало не покажется. Есть еще, я бы так сказал, сногсшибательные новости. После знакомства с Оракулом мы совместно с МВД предприняли некоторые поисковые действия и обнаружили, что в течение последних месяцев в Союзе в поле зрения милиции попадались некоторые темные личности, утверждающие, что они из будущего. Все замерили и с открытыми ртами уставились на Ивашутина. Что-что, мы тут же по своим каналам начали их немедленный розыск, и он дал ряд занятных фактов. Один из них таков: поиском попаданцев занимается и КГБ. Кого-то из людей будущих они загребли к себе, но никому об этом не сказали. Мнение всех громогласно выразил партизан Мазуров. «Товарищ, это уже выступление против партии». Все переглянулись. Баланс сил резко поменялся, и нужны были срочные действия. Брежнев снова оказался на коне, громко скомандовав: «К берегу, быстро». Затем он неожиданно для всех улыбнулся. «Вот черти, выпить не дают спокойно. Товарищи, медлить не будем. Когда назначать внеочередное заседание Политбюро?» Глава 29. Подмосковье. Загорский район. Засекреченная база ГРУ. 1 августа 1973 года. Эр-раз, шевелись. Чего, уже подыхаете, слабаки? Упор лежа принять. По команде, ап. В принципе, отдавать команды Семену и другим грушникам было вовсе не обязательно. Это просто Мясников командирский голос вырабатывал. Утренняя пробежка и разминка давно вошли в ежедневный обиход отдыхающих. Так себя в шутку называли прикомандированные к объекту военные. Ракитин никогда не был заядлым спортсменом, хотя и в батаны не записывался. Сейчас и вовсе испытывал глубочайшее удовольствие от позабытого ощущения, что дает обладание молодым и здоровым телом. Он даже не представлял, какой это кайф просто бежать по лесной дорожке и вместо одышки или усталости ощущать полноту вновь полученного и еще не растраченного здоровья. В молодые годы мы этого обычно не замечаем, принимая как должное, что нам перепрыгнуть через ограждение одним махом вместо того, чтобы обходить как все. Мы и не такое могем, мы же орлы, а давай заберемся вот туда. Отжался, хлопок руками, снова отжался. Сейчас одним махом поднимаемся на ноги, прыжок, опять отжимание. Тело реагирует на любое физическое упражнение выбросом дополнительной энергии. Парни из охранной команды не отстают. У Ракитина особое положение, все предупреждены, и потому никто к нему с вопросами не лезет. Но все равно, он то и дело ловит на себе любопытствующие взгляды. Так, потомок, не подведи. Покажи, что и вы богатыри земли русской. Водные процедуры. Передвижение по расположению только бегом, чтобы не расслабляли булки. Семен влетает в здание, чуть не столкнувшись в коридоре со Стахановым. Тот роняет. О, Господи! Спасибо, конечно, но вы малость рангом ошиблись. Я скорее ваш ангел-спаситель. Полковник показательно горестно качает головой. Странный юмор пришельца его уже не задевает. В отличие от некоторых гостей, в высших эшелонах властей привыкли к здравицам и пиетету, а их временами встречали грубоватой шуткой. Это чтобы не зазнавались и не считали себя пупом земли. В их душе всегда есть горячая вода. Объект полностью автономен. Кочегарка, что топится углем и создает горячее водоснабжение, а зимой дает отопление в корпуса. Запасные электрогенераторы, стоящие всегда наготове. Соответствующий запас ГСМ, продовольствия и оружия. Семен видел в гараже БТР-70 и БРДМ-2, а также СУ на шасси какого-то старого бронетранспортера. И наверняка в закромах родины полно всякого разного. Уже завтракая, а из-за командировки Рашида их кормили общей столовской хавкой, Семен задумчиво обронил. А ведь я и в самом деле исполняю функцию господа. Спасаю ваш мир от неизбежной гибели. Стаханов от такого неожиданного заявления закашлялся. Мясников без стеснения стукнул старшего офицера по спине и ехидно заметил. «Сеня, ты не оборзел часом?» «Да нет», — Ракитин задумчиво закатил глаза. «Так что отныне можете обращаться ко мне просто, боже». Один из дежурных техников не выдержал возникшей паузы и заржал, а полковник покачал головой. «И это глаголит по сущности пожилой человек. Какой я вам пожилой, у меня по утрам стояк. Кстати, товарищ старший лейтенант, а в вашей службе не положены какие-нибудь мероприятия от сперматоксикоза?» «От чего?» «Сперм». В этот раз не выдержали и два прикрепленных волкодава из дежурной смены, завтракающие по очереди на общей кухне. Мясников с недовольством взглянул на опекаемого. «Никакой дисциплины. И это ветеран боевых действий. Вот дать бы тебе наряд вне очереди. Не можете, я не военный. Но ты служил, значит все равно военно обязанный». Постарался поддеть старлей и попаданца. Остальные пристально наблюдали за уже ставшей привычной пикировкой. Семен всем понравился. Характер у него был легкий, в отличие от руки. Навыки, полученные в драках с ОМОНовцами, быстро восстановились по чутким руководствам специалистов. Есть одна юридическая коллизия. Я ведь присягу давал другому государству, хотя оно как бы преемник нынешнего. Но это надо в отделе кадров спрашивать. Так все-таки хочешь на службу? Семен задумался. Ну, если только офицером. Мясников бросил взгляд на Стаханова. Тот нехотя ответил. Вышка у него есть. В принципе, Ивашутин может своим приказом ввести в действующий строй. Сеня, ну капитаном быть не хочу. Полковник, уже слишком нагло. Валяйте, майором согласен. После короткой паузы помещение взорвалось от хохота. Не смеялся лишь покрасневший, как рак Мясников. Ну не было у него полнокровного чувства юмора, и потому вечно старлей разыгрывали. «В космос сначала слетай», — буркнул Иван и вышел из кухни. «Эх, и увольнительное мне не светит», — замечтался Ракитин. «Лимонад, мороженое, пирожки с повидлом. девчонки в коротких юбках. Стаханов оглянулся на своего подопечного и неожиданно мягко проговорил: «Все будет, Сеня, дай только время». После простого армейского завтрака, состоявшего из пшенки с мясом и кофе, сваренного для себя, день потек по привычному расписанию. Работа технарей, затем короткий перерыв для компьютера. После Степан открывал для пересъемки новые файлы, искал в архиве то, что могло в первую очередь пригодиться родине. Как ни странно, но у него нашлось довольно много книг, учебных пособий по совершенно различным направлениям, и при их скорости пересъемки работы хватит не несколько месяцев. Может, вызвать одного из умников вашего НИИ и поручить ему работы с моим архивом, заодно поучиться. Полковник Стаханов, присутствующий в кабинете, покладисто кивнул: «Мы думали об этом, но ждем отмашки от вышестоящих. Сам понимаешь, что решать будут на уровне ЦК, потому страну и просрали, что боялись ответственности. Семен Степанович, не передергивайте, пожалуйста. Ситуация такая, что и на воду дуть будешь». Ракитин отвлекся от экрана. «Это вы, Василий Николаевич, сейчас о политике в целом или о наших вечных друзьях? Мне так и не сообщили, кто на нас напал и что это вообще было. Уж я-то имею право быть в курсе. К сожалению, не могу ответить». «Не можете или не знаете? Семен Степанович, вы ведь обратились именно к нам не просто так, и должны учитывать специфику нашей организации. Я все понимаю, но сейчас речь идет о взаимном доверии и моей жизни. Я же предупреждал, что не потерплю насилия и принуждения. Мы стараемся соблюдать наши договоренности. Тогда к чему эта тупая секретность? Шли же за мной, а не за вами, и хотелось бы узнать, что там наверху творится. Мне же надо продумывать следующие шаги и искать для этого материалы. Дорога ложка к обеду». Семен кивнул на исчерканный вдоль и поперек блокнот, уже третий. Два первых лежали в несгораемом шкафе. Стаханов окончательно отвлекся от чтения сделанных ночью распечаток. «Я передам ваш запрос сегодня же, по первому пункту. Честно говоря, я на вашей стороне. Что же по второму запросу, то мы и сами в неведении. Видимо, начальство считает, что высшая политика нас не касается. И зря считают. Или вы иного мнения? Ловите на слове?» В глазах преподавателя военной академии Советской армии промелькнула хитринка. «Только не надо говорить мне, что вы военные и подчиняетесь приказу. Ваш генерал сам пошел против течения, ибо понимал, что иначе плюнет в вечность». «Куда плюнет? Семен Степанович, иногда у вас мелькают такие выражения, что хоть на скрижалях выбивай. Журналистское прошлое. У нас ценились хлесткие и цепляющие глаз заголовки. Например, дед убил и расчленил бабку, накормив котлетами из ее мяса своих внуков. Какой ужас! Вот дьявол! Помяни его, и он явится». Семен усиленно зашевелил мышкой. Его, кстати, всегда прикалывали фильмы про хакеров, где те никогда не использовали сей девайс. Только клавиатура, только хардкор. Стаханов терпеливо ожидал. Все-таки отличный он преподаватель, не пережимает. Точно, жаль не все, но хоть что-то осталось. Что это? Уставился полковник на скан газетной статьи. На переднем плане была жуткая фотография человека с огромным мясницким ножом, с которого стекала кровь. Одна из моих первых работ. Я тогда еще умничал и играл в анализ. Пытался понять, что такое страшное превращает нормальных людей в подобных чудовищ. Это я про маньяков и серийных убийц. Слышал такой термин в Америке, проговорился Грушник. Ну тогда вам будет проще объяснить нашим милицейским товарищам, что и в стране советской это явление имеет место. Ракитин отправил документ в папку для первоочередной съемки. Жаль, вот никогда не думал, что скажу по этому поводу подобные словечки. Обидно, что не собирал после того дополнительный материал. Знаете, как бросил журналистику, так интерес к криминалу и всему связанному с ним пропал. Ну, вам было чем заниматься. Честно, впечатлен вашей эрудицией. Шумеры, империя Тан и тут же современные уже нам события. И можете мне поверить, Семен Степанович, вот именно эти сведения попадут к кому следует. У меня есть связи. Ракитин глянул в глаза полковнику и поверил ему. Здесь еще было полно людей, кому можно доверять полностью. Время эпохи созиданий. Гости, как черти из табакерки, появились внезапно. Увидев мундир милицейского генерала и отчасти знакомое лицо с легким прищуром серых глаз, Степан тихонько промолвил, так что услышал его лишь встречающий высоких гостей Стаханов: «Я же не зря сегодня поминал черта». Толоконников прошел в кабинет первым и указал на Ракитина. «Николай Анисимович, Вот это и есть самая большая тайна государства. Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Щелоков улыбнулся четко выраженному приветствию и протянул руку для пожатия. И вам здравствуйте, Семен. Хорошо выглядите для 50. Есть научное объяснение вашему феномену? Не знаю. Это дело будущего. Но у меня для вас уже кое-что есть. На ловца и зверь бежит. Толоконников искоса бросил взгляд на своего помощника. Полковник еле заметно кивнул. Тогда показывайте, Семен Степанович. Ракитин указал на стулья и стукнул по правой клавише мыши. Сегодня обнаружил. Это отсканированный кусок газеты с моей статьей. Здесь упоминаются самые страшные серийные убийцы Советского Союза. Как уже прошлые для текущего 73-го года, так и будущее. Ну-ка, министр МВД резко придвинулся к экрану. Первоначальное изумление от аппаратуры из будущего быстро сменилось деловой хваткой. Любопытно. Я уже слышал данный термин от следователей по важным делам. Хотя у нас не принято так называть подобные убийства и вообще не любят о них упоминать. Вот эта фамилия мне знакома. Владимир Ионисин по кличке Мозгаз, а вот эти. Андрей Чикатило. Сколько он убил? 53 человека. Сергей Головкин по кличке Фишер. Ну до этого еще далеко, но надо взять на заметку. Сергей Ткач. Анатолий Бирюков, убийца младенцев. Что? Какой год? Щелоков резко выпрямился. Когда можно получать их для работы? Ракитин ждал этого вопроса. Он знал, что на самом деле на период правления Щелоков приходится время расцвета советской милиции, какой мы ее знаем. Министр в рекордные сроки добился существенного повышения зарплат с надбавками за офицерские звания. Вместо 30 рублей к окладу офицеры стали получать 100. Оборудование дополнительных мест в общежитиях. Благодаря свежему руководителю со временем советские милиционеры получили новую форму. Летом им даже разрешили носить рубашки с коротким рукавом. Были введены и генеральские звания для высшего состава. Из-за возросшего престижа профессии в милиционеры перестали брать всех подряд, без оглядки на образование и репутацию. Больше того, в какой-то момент работать в милиции стало престижнее, чем в прокуратуре. Щелоков сразу же одобрил идею снабдить стражей порядка так называемыми чемоданчиками следователя для осмотров мест происшествий. Там, среди прочего, содержались рулетка, пинцет и мел. Заинтересовал главу МВД СССР и внедренный на Западе детектор лжи. В ней МВД ученый Валерий Варламов создал первый в СССР полиграф, и его испытания прошли успешно. С подачи министра МВД был создан штаб МВД СССР. Самым ценным в этой структуре был организационно-аналитический отдел. Его сотрудники, в ряды которых вошли самые подкованные и эрудированные кадры, анализировали причины возникновения преступности в СССР и искали действенные методы борьбы с ней. Прообраз будущей разведки МВД, разогнанный впоследствии Андроповым, КГБ и его репрессии против спецов уголовного сыска из МВД и повинны в резкой криминализации СССР и впоследствии России. Вопрос в том, делалось такое специально или походя. Эксперты были уверены, что это была часть общей политики на развал страны и последующего ее ограбления. В заговоре и секрет соперничества, даже скорее откровенной вражды МВД и ГКБ, комитет имитировал бурную деятельность внутри страны. Поэтому Степан здорово сомневался, что обвинения в коррупции, предъявленные всесильному министру после смерти Брежнева, существенны. Грешки были, у кого их нет. Соблазны при власти огромны, но не в таком масштабе. Просто Андропову и его последующим нужно было растоптать конкурента и осуществить свои темные планы. Я попрошу сделать эти снимки вам в первую очередь. Сейчас дам задание техникам, а вы пока пройдите на кухню и почитайте. Степан нырнул к несгораемому шкафу и под гневным взглядом куратора достал оттуда папку с уже отпечатанным материалом, вот эти страницы. Тогда вам многое станет понятным. Когда генералы удалились, Степанов прошипел над самым ухом. Мы же договорились не показывать это посторонним до особого распоряжения. Ракитин ехидно улыбнулся в ответ. Поверьте мне на слово, полковник, Щелоков выйдет отсюда нашим самым лучшим союзником. А пока позовите, пожалуйста, техников. Пока Ракитин варил кофе, генералы что-то бурно обсуждали на улице. А все-таки министр МВД, феномен, так быстро ознакомился с текстом. И судя по тому, как он нервно курил, ознакомился со всем материалом. Семен не пожалел красок, когда формировал справки. Упомянул смерть его жены, самоубийство бывшего всесильного министра, поливание его имени грязью и последующую деградацию органов в 80-е годы. Толоконников вошел на кухню первым, осуждающий покачал головой и тяжело присел за стол. «К кофе коньяк подай, тот, что я прошлый раз привез». Бутылка армянского напитка была явно подарочной, и Степан боялся представить, сколько этому коньяку лет. Надписи больно на нем были архаичны. Щелоков вошел на кухню порывистым шагом, сел и бросил закрытую папку на стол. «Какие же они суки! Вы были правы, Лев Сергеевич, недооценивать этих упырей нельзя. Пусть там и не все правда», — министр МВД ткнул пальцами в серый картон, «но общая линия понятна. Считайте, что я в деле. Да, и кофе мне будет, пожалуйста». Турка была особенной, ручной работы. Подарок земляка Феткулина. К чашке подавалась стопка с коньяком, лимон уже был заранее нарезан. Ход Семен и пробовал пристрастить аборигенов к сыру и нормальной для бренди закуски, но обычаи вмиг не меняются. С корицей, интересный вкус, Щелоков поднял живые серые глаза. «Семен Степанович, а вы с какой целью мне те документы показали?» Грушник в это время цепко ловил эмоции на лице попаданца. Видимо, и ему были интересны мотивы этого загадочного для них человека. Ракитин же, напротив, сохранял стоическое спокойствие. Махнув рюмочку армянского, он нагло уставился на элиту советских спецорганов. «Думаете, я дурачок, ничего не понимаю в ваших реалиях?» «Так, Лев Сергеевич, так это вы еще моего анализа существующего строя не видели, а он будет, обязательно будет. Ой, кто-то потом начнет прыгать до потолка и изрыгать проклятия, но слов из песни не выкинешь. Только вот я его передам лично Леониду Ильичу, и чем больше вы мне предоставите достоверных данных по нынешней обстановке, тем он окажется точнее. Того же самого я попрошу и от вас, Николай Анисимович». Щелоков решал недолго. «Вы, считай, спасли уже жизни десяткам людей. Пишите, что требуется, и я подумаю, чтобы при нашем НИИ создать группу по изучению поведения серийных убийц, а то каждый раз наступали на грабли». Под холодным взглядом Толоконникова Ракитин передал министру МВД два плотно исписанных листка. «Отдайте мне ответ через Льва Сергеевича. Если что-то засекречено, прошу отдельно отметить». «Хорошо», — кивнул министр МВД, затем бросил короткий взгляд на Грушника и спросил попаданца. «Память обо мне хоть хорошая осталась, помяли ее знатно, Николай Анисимович. Но кто эти времена знает не из советских газет, а вас в лучших тонах отзывается. Человечный вы служака, а это люди помнят». Щелоков тяжело вздохнул и поднялся. «Спасибо». После ухода Щелокова раздался холодный голос Толоконникова. «И что это было, Степан? Хотели поразить министра в самое сердце? Это вам удалось. Но нужно ли так резко и в лоб говорить с людьми?» Внезапно для генерала попаданец буквально ощерился. «А как еще с вами я третий месяц толкую, что нам страшен именно внутренний враг? Эта ржа разъест изнутри страну и уничтожит впоследствии миллионы людей. Мы на 30 лет отстанем от возможного собственного же будущего, а вы все в свои игры играете. Давайте на чистоту, генерал. У нас был уговор». Толоконников удивленно рассматривал совершенно незнакомого ему человека со сталью в глазах. «А ведь Мясников как бы прав. Это боец и еще какой. Хорошо, я нарушу приказ, но только ради пользы дела. Ваши пожелания учтены. Скажем так, на одной из наших военных баз в настоящий момент тренируется специальная группа из дружественной нам страны. Не как немцы». Генерал не изменился в лице, но по сверкнувшим на мгновение глазам стало понятно, что Степан прав. На прошедшем политбюро также озвучены некоторые вопросы товарищу Андропову. Если он не изменит своего отношения и не подаст в отставку, будут приняты решения. Ракитин не выдержал и налили обоим по стопке коньяка. «Тогда за удачу, товарищ генерал». Глава 30. Охотничье хозяйство Завидово. 11 августа 1973 года. Охотничье хозяйство Завидово раскинулось неподалеку от столицы, на территории Московской и Калининской областей. При Брежневе Завидово было преобразовано в Завидовское заповедно-охотничье хозяйство, и 10 декабря 1964 года распоряжением Совета министров РСФСР в связи с преобразованием главлесхоз РСФСР обязали передать Министерству обороны СССР 51214 гектаров лесов, а также находящиеся на этой площади здания и сооружения лесхозов. В следующем году приказом министра обороны СССР охотничье хозяйство передали из Всеармейского военно-охотничьего общества в непосредственное ведение Министерства обороны. К хозяйству были присоединены новые угодья, Общая площадь увеличилась до 125 тысяч гектаров. Если при Хрущеве Завидовское хозяйство было достаточно скромным, небольшой дом для охотников и несколько летних сборных зданий для охраны, в которых зимой стоял такой холод, что ночью вода в ведрах замерзала. Территория лесных угодий была огромной, но леса были не обихожены, никаких асфальтированных или хороших грунтовых дорог. На машине проехать было невозможно, поэтому впрягали лошадей. Зимой – в сани, летом – в телегу. При Иль и Брежневе охотничье хозяйство разрослось, обустроилось и стало самым мощным в стране, и по территории, и по организации. Здесь создали приличное подсобное хозяйство, стали содержать лошадей, коров, овец, разводить уток, куропаток, завели рыбопитомник. По приказу маршала Гречка два дорожно-строительных батальона в течение нескольких лет проложили по лесу 230 километров бетонно-асфальтовых дорог. По всей территории установили 60 комфортабельных вышек, оборудовали подкормочные площадки, построили 6 баз отдыха с автономными котельными, водоснабжением. Более 30 лет заповедник охранялся отдельным батальоном численностью 250 человек. Кроме того, обслуживающий персонал из рабочих и служащих насчитывал более 400 человек. 2 декабря 1971 года постановлением Совета министров СССР Завидовское заповедно-охотничье хозяйство было преобразовано в государственный научно-опытный заповедник. Приглашение на охоту в Завидово, исходящее от генерального секретаря, всегда воспринималось как знак уважения, ни у кого не возникало мысли отказаться от него, да никто и не рискнул бы. Вот и для такой важной встречи было придумано обоснование. Двуствольный штуцер МЦ-1009 под охотничий патрон 9.53 имел 9-кратный оптический прицел POS 9.39. Это было любимое ружье Брежнева. Сейчас он сидел на вышке, чутко вслушиваясь в звуки летнего леса. Охота шла не в сезон, и случиться могло всякое. Но как же собраться в Завидово и не устроить охоту, а стрельба по кабанам была его любимым занятием. То ощущение, когда откормленная на казенных харчах зверюга пытается прорываться мимо тебя по лесу. Здесь не зевай, стреляй. На соседних вышках также уселись любители охоты. Тут уж как кому повезет. Леонид Ильич нервничал, рука то и дело тянулась к карману, где лежала зеленая пачка сигарет «Новость». Но нет, не время. Что же так долго? Казалось, что ожидание чего-то буквально разлилось в лесном воздухе. Или это он сюда принес тревогу последних недель? Эх, жили же, не тужили. Так принесла нелегкая. Икова, посланника дьявола. Брежнев тяжело вздохнул, так дело не пойдет. Надо успокоиться, чтобы рука не дрогнула. Но вот послышался шум. Это загонщики гнали зверя или зверей в сторону вышек. Звуки горнов, свистков, криков неумолимо приближались. Есть, идет здоровенный сикач. Штуцер у Брежнева был уже наготове, и рука не дрогнула. Выстрел. Где-то неподалеку также стрельнули, и все затихло. После первых стрелков остальным лучше не палить во избежание несчастных случаев. Здоровенный кабан получил пулю прямо во время своего последнего забега в жизни. Через несколько минут снизу крикнули: «Готов, Леонид Ильич, отличный выстрел, а то», — осклабился Брежнев, — «мы еще повоюем». Генеральный секретарь ЦК КПСС и глава второй сверхдержавы мира был доволен прошедшей охотой и широко улыбался. Самолично такого кабана завалил. Пусть не сезон, но зверя в лесу много, не обеднеем. Удачная же охота всегда придавала генсеку силы и бодрости. Наверное, он был из тех людей, у кого еще память о древнем способе выживания оставалась где-то на подкорках подсознания. Как это ни будет странным, но именно такие личности частенько выбивались в лидеры и прорывались к власти. Так что к черту цивилизацию, мы будем стрелять в зверя. Пока егеря разделывали туши, группа товарищей собралась около простого грубо сколоченного из досок стола. Немудреная закуска и различные напитки только увеличивали хороший настрой собравшихся. «Без питья Руси нет», — говорил древний Владимир и был прав. «Пили не для того, чтобы напиться, а немножко расслабиться, выгнать из крови адреналиновый выброс». Брежневу налили его любимой зубровки. Горькая настойка имела правильную крепость в 40 градусов и настаивалась на траве под названием «зубровка душистая». Она способствовала аппетиту и лучшему перевариванию пищи и отлично шла к дичи. От Ильича популярность зубровки передалась другим членам ЦК. «Ну что, товарищи, за удачную охоту. Сидевшие за столом дружно подняли рюмки и бокалы. Леонид Ильич не заставлял никого пить что-то одно. Здесь он блюл демократический плюрализм. Особо нездоровым можно было и вовсе себе минералку налить. Неожиданно эта всплывшая наверх мысль больно задела генсека. Набрали в руководство старых и немощных. И ведь никто из них не уйдет добровольно. Он вспомнил кадры бесконечных похорон в 80-е годы, показанные ему со специально подобранным из кадров будущего фильме «Гонки на катафалках». Твою ети уши, как можно было довести до такого? Ленинская гвардия в революцию была намного моложе, и ведь даже в том уже несуществующем мире он просил соратников отпустить на покой. Не дали, суки, ну так получайте. Ни одного из них к концу десятилетия у руля не останется. Уж он об этом позаботится. Хорошую роль ему заговорщики предложили, даже сами не поняли какую.